Глава 1. Рощица по обе стороны дороги была на редкость спокойным и тихим местом. Нет крупных и опасных мутантов. Ветерок, воровато шурша в ветвях, создавал приятный, чуточку настороженный фон, на котором резко выделялись все иные звуки. Например, звук мотора. Гайдук счел за благо сойти с широкой лесной тропы, не желая раньше времени попасть на глаза неведомым ездокам. Да и жарило солнышко немилосердно, хотя время перевалило за полдень 3 часа назад. Очутившись в сухой лесной прохладе, гайдук остановился ради нескольких скупых глотков воды. Стенки фляги были двойные, поэтому вода приятно охладила пересохшее горло. Прислушался. Гул мотора приближался неспешно. Эта неторопливость не понравилась. Гайдук немного углубился в лес, от греха подальше. «Сам дойду», — решил он. Нынче любой встреченный за пределами города индивид мог оказаться недоброжелательно настроенным. Гайдук вынул из чехла на бедре добротно заточенную пехотную лопатку. Отличное оружие ближнего боя, пригодное для рубки, резки и колки, а также применение в качестве метательного снаряда, способного пролететь 30 метров при хорошем броске. Простой сверхубойный инструмент убийства. Наряду с трехлинейкой и автоматом Калашникова сложить им штабель трупов нетрудно, если руки есть. «Интересно, кто это?» — спросил гайдук себя мысленно, продолжив маршрут. Пальцы коснулись рукояти ТМП «Штайр» скорострельного австрийского коротышки. Конечно, в машине могут оказаться неплохие люди, но береженого неведомый транспорт показался через какие-то минуты. Проворные войсковой багги с двухместной крытой кабиной, вместительным кузовом и высокой подвеской. То, что на турели в кузове торчал РПД, не путать с ДП, у того диск сверху, а за ним здоровый малый в жилете разгрузки с гранатами, гайдука не смутило, потому как нынче наличие оружия при прогулке на природе есть признак отсутствия суицидальных наклонностей у его владельца. Так, в кабине еще двое, наверняка вооружены. Гайдук замер у ближайшего дерева, пропуская машину. Пулеметчик оказался зорким, мигом наведя орудие производства на одинокую фигуру. Постучал по крыше. Машина притормозила. Из окна высунулась скучающая рожа. Глаза мазнули по одинокой фигуре, стоящей между деревьев совершенно открыто. Следом появилась рука, ткнув большим пальцем вниз. «Ясно». Гайдук, не раздумывая, ушел прыжком в сторону, еще услышав короткий злой посвист пехотной лопатки. Пулеметная очередь вышла короткой. Пули хлестнули по неповинным деревьям, свистнув над головой. Гайдук рывком взмыл на ноги, отстраненно отметив, что машина уже прибавляет ходу. Пулеметчик лежал на пыльной дороге, раскинув конечности в стороны. Из груди торчал черенок лопатки. Гайдук вымахнул на дорогу. В секунду отстегнул от пояса пистолет-пулемет. Австриец хлестко рявкнул. Багги, звякнув стеклом заднего окна, вильнул в сторону. Врезался передком в кустарник. Дверь со стороны водителя распахнулась, из машины безвольным мешком вывалилось тело с окровавленной башкой. Следом вылетел напарник покойного. С отчаянным треском проломой сквозь кустарник. Гайдук чего-то такого ожидал и отреагировал мгновенно. Очередь стегнула бегущего поперек спины. Его развернуло и швырнуло наземь. Приопустил пистолет-пулемет, бегом направился к упавшему. Тот еще дышал и тянулся слабеющей рукой к пистолету в поясной кобуре. Из глотки вырвался вымученный стон, когда на запястье опустился ботинок, примяв сухожилие. Небольшое обоюдоострое кинжальное лезвие бесшумно выползло из чехла. Наверное, без минуты покойник пытался что-то сказать, однако гайдуку было некогда. Клинок без труда раздвинул плоть ниже кадыка, остановился, ткнувшись в шейные позвонки. Пробитое пулями тело судорожно выгнулось, опало, безжизненно обмякнув. Гайдук вытер лезвие кинжала штанину трупа и деловито осмотрел клиента, как всегда в подобных случаях решив поживиться. Кроме пистолета «Бердыш» и внушительных армейских берцев, пожалуй, больше ничего. От трофейной обуви шел мощный потный дух. Легонько кривясь, гайдук связал их шнурками, повесив на плечо, и двинул к машине. Там наверняка есть что поинтересней. Продолговатый куль, габаритов некрупного человека, обвязанный веревкой поперек, словно колбаса, сразу привлек внимание. Бедняге не повезло. Если он жив, такая жара, да еще мешок из холстины плюс тонкая веревка впилась в тело. Гайдук осторожно толкнул кулек ногой. По-живому упругий, он, однако, не проявил признаков жизни, инертно и безразлично коснувшись. Гайдук, присев рядом, вспорол обмотку. Осторожно раскрыл края свертка напротив лица. «Вашу мать, уроды!» Теплые слова были адресованы покойным, надо полагать, уже нисходящим в ад. Самодельный кляп уродовал приятное девичье лицо и рвал рот, распахивая его до предела. Нездоровая бледность, влажные пряди скотавшихся волос каштанового оттенка, ручейки пота вперемешку с пылью. Кажется, не дышит. Глаза не шевелились под веками, грудная клетка была неподвижна. Опоздал. Гайдук все же аккуратно вынул кляп изо рта. Потрескавшиеся, высохшие губы чуть сочились сукровицей, расцарапанной пробкой. Симпатичная. Чуток курносый нос, пухлые губки, мягко очерченные скулы, прямой лоб, волосы как минимум до плеч. Гайдук распорол остальные веревки вместе с холстиной, развернул полностью. Да, выжить было бы для неизвестной девчонки просто чудом. Тонкий, но теплый свитер, джинсы. Знал бы ранее, что везут девчонку, дохли бы медленнее. Девчонка надрывно захрипела вдруг. Вскинулась, забилась в душераздирающем кашле. Прянув было в сторону, Гайдук подхватил ее под лопатки, не давая упасть. Помог наклониться вперед, если рвать начнет, чтобы не захлебнулась. Бывшая пленница выдохлась, обмякла, повалившись на Гайдука, тяжко и хрипло дыша, не пытаясь и пошевелиться. Гайдук аккуратно уложил ее на спину, осторожно перевернув на бок, внимательно вглядываясь. Мало ли. Однако везучая. Выпрыгнуть чуть ли не из-за порога смерти. Что ж, и не такое видали. Гайдук снял фляжку с пояса. Вода явно не помешает. Осторожно похлопал пострадавшую по щекам. Бледная маска лица девушки дрогнула, скривившись от легкой боли. «Пить!» — хрипло выдохнула бывшая пленница. Гайдук свернул пробку и осторожно приложил горлышко к иссушенным, потрескавшимся губам. Самый необходимый человеку минерал тонкой струйкой оросил горящее небо и язык. Горло девушки дрогнуло несколько раз. Губы сомкнулись, и веселый ручеек пролился на розовеющее лицо. Девушка зашевелилась живее, сумев самостоятельно высвободить руку из-под своей упаковки, утереться и отстранить фляжку. «Давай оживай, пленница пиратов! Времени нет с тобой нянькаться!» «Я и не просила!» — сонно-тормозным голоском огрызнулась девушка. «Я и не собирался! Обстоятельства так сложились. Ладно, как себя чувствуешь?» «Как будто чуть не сдохла», — призналась, пытаясь проморгаться. Серо-синие глаза на осунувшемся лице казались огромными. «Я Настя. Я Гайдук. Ладно, приходи в себя, я пока осмотрюсь». Гайдук спрыгнул наземь, сунулся в кабину, пинком оттолкнув в сторону парня с надкушенной пулями головой. «Ух ты, мама дорогая, целый арсенал рядом с командирским местом. 40-миллиметровый гранатомет, револьвер РГ-6, несколько кассет с выстрелами, пара КМСов с подствольниками, смертоносная бесшумная машинка по имени ВАЛ, очень шумная смертоносная махина по имени В-94 со складным стволом, а еще муха и несколько пистолетов-пулеметов. Учитывая пулемет в кузове, хватит на полноценное отделение, а их было трое. И оружие не новое, но в неплохом состоянии. Кому и от кого везли, интересно знать». Пушки подобраны с упором на штурм малого объекта с мощным пулеметно-снайперским прикрытием, а также на ближний огневой контакт. Все заряжено и готово к применению. Рацию Гайдук заметил в последнюю очередь. Довольно мощная портативка. Эфир молчал. Гайдук покрутил ролик настройки. Тихо. Никаких переговоров, никаких обращений к покойным. Ну и ладно. Да, кстати. Гайдук выбрался из арсенала на колесах, припомнив о своей лопатке. Настя уже почти совсем очухалась, массируя челюсть, осторожненько разминаясь. Видать, долго провалялась на манер перевязанной колбасы. Тем более была одета в тонкий, но теплый, темный, просторный свитер и джинсы в обтяжку. Трупы она, несомненно, видела, однако, судя по лицу, они не произвели на нее особого впечатления. «Что они от тебя хотели?» Гайдук подошел к пулеметчику. Кажется, погиб мгновенно, рожа спокойная, хоть и угрюмая. Лезвие лопатки вошло аккурат в середину груди, наверняка развалив сердце надвое. Уперевшись ногой в широкую грудину, Гайдук рывком вырвал лопатку. Наспех оттер ее от крови об одежду трупа. «Так что?» — повторил он. «А ты как думаешь? Точно не вкалывать на плантациях конопли?» «Понял!» — хмыкнув, Гайдук вложил лопатку лезвием в чехол. Задумчивым взглядом окинул убитого. «В принципе, оружия теперь больше, чем нужно». С другой стороны, при наличии транспорта тяга вооруженности значительно возросла, и можно кое-что спрятать. Недолго колебавшись, Гайдук стащил с убитого разгрузку с гранатами. «Добегался, мразь!» — донеслось до него злорадное шипение Анастасии. «Старый знакомый? Поехали!» — нетерпеливо крикнула бывшая пленница. В ее голосе Гайдук отчетливо услышал истерические нотки. «Куда?» «Да куда-нибудь! Надо придать девчонке немного уверенности, а также внушить какое-то доверие». Сунувшись в кабину, вернулся оттуда с краткоствольным пистолетом-пулеметом. «Это американский МАК-10 «Инграм». Легкий, прикладистый, убойный», — сказал он, протягивая оружие Насте. «Стрелять умеешь?» Бывшая пленница вместо ответа покачала оружие в руках и неожиданно ловко рванула затвор, откинула приклад и лихо вскинула куцое оружие. Очередь заметно встряхнула американца, ощутимо толкнула девушку в плечо отдачей. Однако Гайдуку понравилось, что пистолет-пулемет твердо лежал в ее руках, а глаза смотрели уверенно, с прицельным прищуром. Веки не дрогнули при звонком хлестком стрекоте оружия. Рослая березка, метрах в 20 от дороги, брызнула щепой. Глянув на довольное лицо бывшей пленницы, Гайдук понял, что очередь легла куда надо. «Молоткевич, прыгай в машину!» — велел Гайдук, легонько хлопнув ее по плечу. Сам запрыгнул в кузов, чтобы снять пулемет с турели. Не стоит его светить на каждом шагу. «Теперь рассказывай, кто они и откуда!» Он заново привыкал к рулю, видя юркую блоху на колесах. «Парни с такой кучей оружия — это серьезно, даже чересчур. Стволов на целый отряд командос. Специалист? Разбираюсь немного. Но ты знаешь их или как?» «Ну, знаю. И что?» В голосе девушки зазвучал вызов. Эк ей Инграм в руках уверенности придал. Тонкие пальцы на рукояти напряглись. Ствол американского коротышки уставился Гайдуку куда-то в область коленей. Случайно, конечно.